Младший сержант Иванов, рядовой Сеенков, рядовой Бойко, рядовой Стрельчевский. За Десной мы снова занимали готовые окопы. Тогда мы толком не знали, чьими трудами, чьими кровавыми мозолями и бессонными ночами создавались эти оборонительные рубежи, противотанковые рвы, эскарпы, блиндажи, линии окопов, траншей. Когда мы вышли к Десне, войска там уже стояли. Оборону на левом восточном берегу занимала Московская ополченская дивизия. В ополчении принимали добровольцев от 17 до 55 лет. Через месяц, когда немцы подойдут к Туле, в ополчение запишется мой отец. Он будет воевать рядовым бойцом в Тульском рабочем полку. В декабре их полк войдет в состав отдельной ударной группы, которая по льду Оки ворвется в Калугу, через несколько дней после упорных уличных боев освободит город. Отец будет тяжело ранен в районе железнодорожного вокзала, который долго удерживали окруженные эсэсовцы. Через месяц мать заберет его из Тульского госпиталя домой. Отцу ампутируют ступню левой ноги, и на фронт он больше не пойдет. «Да, навоюем мы тут», — ворчал Петр Маркович, глядя в сторону ополченцев, которые беспечно бродили вдоль своих окопов, о чем-то переговариваясь, жгли в рощице костры и варили в ведрах картошку. Вечерами у них слышалась музыка и пение. Тот довольно приятно пел под гитару старинный русский романс. «Интеллигенция, мамушку их через дедушку! Прибыль на загородную прогулку с гитарой!» — не унимался мой вестовой. В сентябре 43-го года, когда мы будем наступать по этим самым местам, у нас во взводе будет баян. Хороший, концертный, с перламутровыми кнопками и накладками. Его найдет в немецком блиндаже Петр Маркович. Он же в свободные минуты будет упорно учиться играть на нем. Из всего полка нас набралось чуть больше роты. И вот эту нашу битую-перебитую роту поставили на стыке двух ополченских полков справа от проселочной дороги. Мы сразу смекнули, куда нас поставили. Если пойдут танки, то пойдут они именно здесь. Примерно в километре виднелись Десна и мост, приготовленный саперами к взрыву, но еще не взорванный, потому что оттуда, из-за Десны, все шли и шли беженцы. В обороне ополченцев нас удивило, что вот одиночные окопы вместо траншей. Окопы были отрыты в два ряда, в шахматном порядке, полнопрофильные. Когда нашему полку отвели участок обороны, мы, как обычно, тут же принялись его усовершенствовать, приспосабливать для боя, и в первую очередь соединили эти одиночные ячейки сплошной траншей. Вечером к нам пришел комиссар соседнего полка. Вначале, увидев его, я подумал, что идет разбираться по поводу того, что наши бойцы, в том числе и мои, побывавшие в боях и разжившиеся кое-какими трофеями, устроили с ополченцами обмен. Среди москвичей были люди солидны. Серебряные портсигары, авторучки с золотым пером, походные бритвенные наборы они с удовольствием меняли на немецкие безделушки. Предметом торга были также и продукты. Мы там, за Десной, за эти дни и ночи наголодались. Хорошо, что хоть картошка была, перловая крупа. А другие питались грибами да ягодами. Тот комиссар, может, и шел для разговора с нашим начальством именно по этому поводу. Но, увидев свежий зигзаг нашей траншеи, буквально замер и сказал, что это у вас? Почему нарушаете общее положение? Мы вначале его не поняли, потом Петр Маркович говорит. Вы, извиняюсь, товарищ комиссар, немцы, должно быть, только на картинке видели. А мы с ним бьемся с самой границы, так что не надо нас учить, с какого краю земли в окопе подравнивать. Во-первых, не комиссар, а старший батальонный комиссар. А во-вторых, как вы разговариваете со старшим по званию? Встать! Перед вами старший батальонный комиссар. Что за выправка? От границы они бьются. Плохо бились, что прибежали сюда на Десну. Фашистов под самые стены Москвы привели. Я уж хотел выскочить из траншеи для разговора со старшим по званию, но Петр Маркович, зная мой характер, тихонько толкнул локтем. Подожди, мол, я сам. Петра Марковича криком не проймешь, если даже ты и такой большой начальник. Глянул он на старшего батальонного комиссара и говорит... Ну, вы-то своими гитаристами его, конечно, отгоните. А вы что, товарищ красноармеец, и дальше намерены отступать? Старший батальонный комиссар с гонором, однако сразу видно, что человек не военный. Петлиц получил недавно, сразу три шпалы. Видимо, был парторгом в каком-нибудь солидном учреждении, вроде райкома партии или райисполкома. Худощавый, чернявый, узколицый, в круглых очочках. Но начитанный, осведомленный и, как говорили о таких в окопах, идейный. Держался уверенно, чувствуя свою власть и силу своей дивизии, которая, конечно же, удержит противника на этом рубеже и разобьет его на голову. Так мы с Петром Марковичем и не вылезли из траншей. — Кто ваш командир? — не унимал старший батальонный комиссар. — А у нас нет командира. — Как нет? Наш командир из окружения не вышел. Может, погиб, может, в плен попал. — Командир Красной Армии, какого бы ранга он ни был, не имеет права сдаваться в плен. Так сказать, относится и к любому рядовому бойцу. Пленных нет, есть предатели. Вам что, не зачитывали последний приказ Ставки Верховного Главного Командования за подписью товарища Сталина, товарища Молотова и других видных военачальников? Когда у вас в последний раз проводилась политбеседа? А я в это время, на мое счастье, стоял без гимнастерки. Еще под Минском Петр Марович меня остриг нагло, уговорил. Давай смахну твой чуб, лейтенант, а то воши заедят. Стою на дне траншеи, такой же стрижный, как все, в руке саперная лопата. На хромовые споги старший батальонный комиссар внимания не обратил. Правда, раза два вопросительно с недоверием глянула старшину Крапивина. На старшине были темно-синие, хорошего сукна комсоставские галифе. Но в таких же ходили многие побывавшие в боях рядовые красноармейцы. Сержант Горюнов только вчера точно такие же выменил москвичей на железный крест, который он снял с заколотого им в штыковой контратаке Оберфельдфебель. Тут, на наше счастье, подошел комбат. Козырнул старшему батальонному комиссару. Тот звание повыше, в комбат всего две шпалы. Это вот три, что соответствовал подполковнику. «Товарищ майор!» — сразу обрушился он на нашего комбата. «Я не знаю, изучали ли ваши подчиненные в достаточной степени уставы, но должен вам заметить, как командиру подразделения, которое будет обеспечивать в бою фланги наших двух полков, послушайте, профессор, или как вас там, то есть старший батальонный комиссар», — вдруг перебил его комбат, и посмотрел таким взглядом, что втянул смуглую шею в просторный ворот еще не обмятой гимнастерки и тихо сказал: «Ну, знаете, все можно понять. Фронт, вольница. Наш переходит все мыслимые и немыслимые границы. Я буду вынужден доложить обо всем, что здесь только что произошло, по инстанции. Не войска Красной Армии, а сброд каких-то анархических элементов». Узколицый самоуверенный человек в круглых очочках с петлицами старшего батальонного комиссара ушел. Остался запах дорогого одеколона. На фронте в окопах этот запах вызывал естественную неприязнь бойцов, которые не знали, привезут ли сегодня горячую кашу и кипяток. И мне сразу вспомнилась неприятная история, которая произошла в конце июля под Смоленском, когда мы потеряли Капустина и Селищева. Комбат стоял, морщился, задумчиво смотрел в сторону окопов ополченцев, куда только что ретировался старший батальонный комиссар. Народ мой, понимая ситуацию, опять принялся за работу, а я быстро натянул себе гимнастерку, застегнул ремни, стою, жду. — Крупенников, что тут у вас спрашивает? — Да ничего. — Налетел вот. Зачем траншею копаем? — А, понятно. — На минуту. Я вылез с траншеи. На ходу тиранул, подвернувшись тряпкой носки сапог. Комбат заметил это. Он ценил в бойцах выправку, а в офицерах тем более. — Слушай, мне перевязка нужна. Наша санчасть, ты знаешь где. Никто не вышел. А у тебя, говорят, фельдшер есть. Рано так себе, а что-то чесаться стало. — Есть, — говорю. Правда, до войны он ветеринаром в колхозе работал, но все сделает как надо. Подойдет ветеринар. Не думаю, что к нам сюда в ближайшее время докторов пришлют. Давай, зови своего коновала. Пришел Осеенков. Сумка при нем. Комбат глянул на него и говорит: — Удивляюсь я вашему взводу, ребят. А сам смотрит на меня. — Вы, случайно, пекарню с собой не возите, а то что-то хлебца Свяженького? Засмеялись. — Нет, товарищ комбат, пекарню не возим. Обременительно по случаю постоянных перемещений с места на место. А хлеб есть. Угостим. — Ох, колхоз же у вас! Ох, колхоз! А Кледенко говорит. — Колхоз, товарищ комбат, слово не обидное. Даже на фронте, когда боевой устав, всему голова. Другое дело, какой колхоз? — Ну, ваш колхоз передовой, — смеялся комбат, похоже, совсем забыв то, что произошедший неприятный разговор со старшим батальонным комиссаром. Сели на гранатных ящиках осейников, разрезал грязный бинт, глянул, говорит, присох, товарищ комбат. Так рви. Я не барышня. Своим рвешь и мне рви. Осейников силой дернул бинт. Комбат скрипнул зубами, крови уже не было, опухоли тоже. Рана чистая, говорит Осейников, уже подживать стала, потому и чешется. У нас тут как на собаках, правда, Крупенников? Я вначале не понял, к чему это он сказал, а потом, когда Осейник ушел, говорит, ты почему скрываешь, что ранен? Ран-то пустяковая, почти зажила. Офицеров в батальоне мало осталось. Филина жалко, если пополнение получим, некому ротами командовать. И Лебедева тоже. Одной очередью они с Филином рядом бежали. Если тут пополнение возьмешь роту. Лейтенант Лебедев командовал первым взводом. Из офицеров в роте я остался один. Политрука Онищенко, ранилище под Минском. Свой взвод оставлять, пусть даже и временно, не хотелось. Кого-нибудь, говорю, пришлют. Да мне не надо кого-нибудь. Я спросил Шилковича, как погиб Иван Кулигин, но он о нем ничего не знал. Никто, кого бы я ни спрашивал, не мог ничего толком сказать о судьбе лейтенанта Кулигина. Из второго взвода вообще не вышел никто. Из первого вышли два ефрейтора и четверо бойцов. «Сержантов поставишь на взводы», — продолжал свой печаль комбат. Странное дело. Командир, офицер, а тем более лейтенант, занимающий, по сути дела, самую начальную ступеньку в иерархической лестнице служебной карьеры военного, должен стремиться занять более высокую должность, потому что именно так, как известно, быстрее всего можно получить очередное звание. И вот, казалось бы, судьба поднесла ко мне жезл командира роты, которого нужно взять и гордиться им, и всячески пытаться оправдать доверие. Но я вдруг увидел в нем другой жезл, жезл первого искушения, как уже было тогда, когда судьба определила мне выжить в этой жестокой мясорубке, но дальнейшую свою жизнь прожить не в погонах и гарнизонах, и карьеру сделать на поприще совершенно не военным. «Как у тебя эти?» — и комбат посмотрел на изгиб траншеи, где вовсю работали бойцы старшины Крапивина. А то особист уж интересовался. Вот херня ведь, а? Филина убила, Лебедева, капитана Анисина, командира взвода связи, девчат из санбата, а этот хоть бы что. Я сказал ему, что ты их взял к себе по моему распоряжению. Приказ есть выходящих из окружения организованно переподчинять и ставить в оборону. Тот самый приказ, о котором нам только что этот профессор сказал. Только мы ничего так и не поняли. Что-то по поводу того, что офицер не имеет права сдаваться в плен. Нет, Крупенников, это другой приказ. Номер 270 от 16 августа. А ты что, не знаком с ним? Нет? Ладно. Я дам, вечером зачитаешь личному составу. Пока мы тут фронт пытаемся остановить, да дыры латаем, то сочинение пишут. Говорят, Мехлис постарался. По приказу 270 пленных нет. Есть предатели Родины и дезертиры. Семьи сдавшихся в плен командиров политработников подлежат аресту и ссылке. А семьи рядовых красноармейцев лишают способий и помощи. Вот так вот. Я сразу вспомнил Парфенова, самовольно ушедшего от нас после минских боев. Горло у меня мгновенно пересохло. Тогда, выйдя к Смоленску, я доложил Филину о потерях, и Парфенов указал погибшего. А сейчас комбату я сказал вот о чем. Товарищ комбат, мои ребята листовку в лесу подобрали. Там с Десной немцы пишут, что сын Сталина не в плену. Вы об этом слыхали что-нибудь? Да столько ж, наверное, как и ты. Неужели правда? Правда, неправда. Лучше об этом вообще помалкивать. Бойцы читали? Читали. Глаза ведь не завяжешь. Наше дело, Крупенников, рубеж вот этот удержать, да чтоб твои бойцы в плен не ушли, понял? Понял, товарищ комбат. Только я боюсь, что этот приказ больше вреда наделает, чем пользы. Что ты имеешь в виду? А то, что теперь они будут бояться плена больше смерти. И в трудную минуту побегут. Побоятся окружения, побегут. Ладно, прочитаешь приказ, а потом мы над тем с тобой еще поговорим. Уходя, комбат пожал мне руку. Удивляюсь тебе, Крупенников. То пулемет прихватил, то бронебойку. А чтобы не таскать, все это разжился еще и тягом. Из-за Десны все с потерями. Некоторые вообще не вышли, а ты пути целое отделение прихватил. Кстати, один из них младший сержант Иванов из 14-й танковой. Правда, что ли? Я всех переписал, кто откуда. он на 14-й танковой, их было двое. Один рядовой Гагидзе 2 дня назад убит на том берегу. На пулемет напоролись. Хотели через мост, а там же немцы. Который из них? А вон он, белобрысый, небритый, в немецких спагах. А товарищ, смотрю, твои орлы по полной программе. Обносились, многие с Белостока топают. Не позавидуешь. Это да. Ну и что, говорит твой младший сержант? Ничего, похоже, он листовку не читал. И знать не знает, что вместе с сыном Сталина воевал. И не надо. Ни в коем случае ничего у него спрашивай. Рано или поздно до особого дела дойдет. Начну таскать. А ты тут и ни при чем, понял? Это мой тебе настоятельный совет. Мало ли что он в своих листовках пишет. Со стороны позиции ополченцев потянула сладковатым дымком, иначе профессора в костре картошку пекли. Комбат сказал, — Учти, Крупенников, вот какую хреновину. Видишь, народу сколько понагнали. А народец-то слабенький, необученный. Винтовки, там и английские, и французские, и наши. Все времена Чаковое покорение Крыма. Патронов по 3 обоймы на нос. Как они стреляют, я не знаю. Обеспечение тоже не ахти какое. Авиации нет. Артиллерию закапывают на закрытых позициях, в 5 километрах отсюда. Говорят, что привела без снарядов. По 10 выстрелов на каждое орудие. Снаряд, может, подвезут, а может, не подвезут. Бронебой еще не подошли. А немецкие разведчики же, видишь, летают, нюхают. Я к чему все это? Если рухнет и этот рубеж, там... И комбат указал пальцем вверх. Там потребует козла отпущения. Я не хочу, чтобы в их числе оказались мы с тобой, Крупенников. Мы с тобой идем вон откуда, и все с боями. Он замолчал и долго молча смотрел куда-то за Десну. Мне его молчание было яснее самых простых слов. Бойцам о нашем разговоре ни-ни, ты меня понял? От комбата густо попахивало спиртным. Видимо, по этой причине на него и нашло такое откровение. Вечером вдруг приказ. Снимаемся и уходим направлением на восток. Нас отводили во второй эшелон. Позиции мы передавали маршевой роте. Смена прибыла, когда уж стало темнеть. Ко мне подошел младший лейтенант, доложил, что, мол, приказано сменить вас. Я его обнял, как родного. Он, смотрю, тоже обрадовался, увидев, что у нас почти закончена полнопрофильная траншея. У них 3 противотанковых ружья, 3 пулемета, 2 Дегтярева и 1 станкач Максим. Свой связист. Он сразу установил на КП деревянный ящик с телефоном, потянул провод на КП командира роты. У сержантов автоматы ППШ новенькие. Петр Маркович в них посмотрел и говорит, ну, это продержится. Эх, как радовались мои ребята. В тыл, на отдых. Мы уже не чаяли отдохнуть. А дурели от почти непрерывных боев. И маршей, на выход, а бежишь по лесам да полям, как заяц от борзой. У многих от грязи и сырости и ночных холодов по телу пошли фурункулы. Правше я уж не говорю. Нижнюю рубаху снимешь, положишь, она ворочается, как живая. И вот, наконец, отводит. Оказывается, дивизию нашу, как утратившую боеспособность по причине больших потерь в личном составе вооружения, особенно тяжелым, отводили в резерв с последующим пополнением передачи в другую армию. Так мы попали в 33-ю армию, которой в то время командовал комбриг Ануприенко. Армия вошла в состав резервного фронта. Резервный фронт был своего рода вторым эшелоном передового Западного фронта, прикрывавшего Москву, стороны Варшавского, Можайского, Минского шоссе. Больше других радовались Калиденков, Егоренков, Осеенков и Аксютенков. Большак, по которому нас отправляли на переформирование, проходил через их родные места. И особенно горячился Калиденков. «Лейтенант, давай комбату уговорим заночевать у нас в полянке. Все равно до конечного пункта нам считать день пути». «Латыши, это ваш сельсовет, уточнил я». «Наш Закрутовский», — уже с удовольствием пояснял Калиденков. «По карте от вашей полянки до латышей всего 6 км. Ну, куда нам спешить? Народу там, как я понимаю, прогнали много. Хат на всех не хватит. Опять ночевать придется в окопах. А у нас в полянке-то народ гостеприимный, чистоплотный». «Это верно, лейтенант. Хоть в баню сходим. Помоемся, попаримся, белье поменяем». Так они меня уговаривали всем взводом, как будто мне не хотелось помыться и выспаться. Пусть не на кровати, все же где-нибудь под крышей в тепле, а уж баня. Баня — это дело такое. От бани отказаться трудно. и решил я действительно поговорить с майором Шелковичем. Штаб нашего полка вместе с полковником Арефьевым остался задесной в окружении. Связи с ними никакой не было. И живы ли они, скитаются ли где, убиты ли при выходе или в плену, никто не знал. И остатки полка, как старший по званию, вел на переформировку наш комбат. Все три полка нашей потрепанной дивизии двигались одновременно, по разным дорогам, параллельным маршрутами. Конечные пункты у всех трех тоже были разные, но находились они недалеко друг от друга, примерно на равном расстоянии. И если на карте провести линию по всем этим трем населенным пунктам, то линия получалась почти прямая. Она проходила с севера на юг, северным концом почти упираясь в Варшавское шоссе. Наш полк, оставив траншею, перед выходом вначале сосредоточился в большом селе Емельяновича. Тут нас хорошо покормили. Остальное суточное довольствие выдали сухим пайком. Но до Емельяновича еще нужно было дойти. Шли почти всю ночь. До утра немного поспали. Утром из Емельяновича выступили по маршруту Осиновка, Дубровка, Ямная, Суборово, Воронцово, Закрутое, Латыши. Что за латыши такие в самой середине России, думал я. Кондрат Фомич, говорю, название уж больно не здешнее. Там что, действительно, что, латыши живут или жили когда-нибудь? Да нет, никаких там латышей, давно нет. Может, когда-то при дедах наших, прадедах и жили. Теперь обыкновенные люди живут, такие, как мы. Вздохнул Калиденков, глядя куда-то вдаль, по ходу нашего беспрерывного утомительного движения. Латыши, деревня большая, с прудцом, мельница есть, школа, библиотека, клуб, но наш полянка лучше. Чем же это вмешался в разговор сержант Горюнов? Горюнов был человек городской и над деревенским любил подтрунить. — У вас в полянке, что ли, грязи меньше или стёжки кривше? Глянул Калиденков на сержанта, говорит, — у нас речка ширше. — Понял. Смотрю, Калиденкова заделалось живое городское высокомерие Горюнова. Он догнал его, оттолкнул в сторону шедшего рядом с сержантом Осеенкова, некоторое время шел молча. Потом вдруг окинул Горюнова своим цепким взглядом с головы до ног и говорит, — Слышь, сержант, у вас в Воронеже, говорят, подпоясываются не так во всей России. — Это как же? — сразу насторожился Горюнов. Он уже почувствовал, что Калиденков подошел к нему неспроста, и речь свою завел с умыслом. — А вот так, как ты, низко. — Вон, видишь, все у нас во взводе высших хлястик подпоясаны, а ты ниже. — Ну и что? — А то, Горюнов, — нарочно громко продолжал Калиденков, — что у вас в Воронеже народ живет долгопузой. Не зря вас дразнят воронежскими долгопузиками. Горюнов усмехнулся, но Кондрат Фомич не унимался. — Сержант, это ж у вас народ, — сказывает, — петуха на канате держали, чтобы на чужую землю не ходил. Тут все разом засмеялись, и Горюнов, смотрю, тоже вместе со всеми. Сразу стало легче идти. Наблюдал я за Калиденковым и его земляками, слушал прибаутки Кондрата Фомича и думал, а как бы я себя чувствовал, если бы так же вот, отступая, подходил к своим родным крупенникам? Трудно мне было это представить. Но все же на душе играла какая-то легкая радость. Может быть, за тех же смолян, что они скоро побывают в домах, в своих домах обнимут своих родных. «Фомич!» — окликнул земляка его второй номер. «Ты бы о старшине растолковал его родову!» «О старшине!» — Калиденков метнул веселым глазом в сторону третьего отделения. «Крапивин, ты у нас откуда будешь?» «Пензенской области!» — сдержанно усмехнул свои густые пшеничные усы старшина. — А, ну, знаем мы пензенских, — тут же отреагировал Калиденков. — Знаем, как же. Во всех школьных учебниках про это написано. Пошли раз толстопятые пензенцы в Москву пешком. Пока дошли, пятки себе еще толще набили. Пришли и глянули, мать честная. Куда ни глянь, везде диво. Сегодня так у них в Пензе. А потом, блядь, ёптить, это ж наша ворона на соборе сидит. Так в Москве. Пензенские признали свою ворону. Больше других смеялся старшина Капустин. Приняла его до слез, прибаутка Калиденкова. Снял с головы пилотку, стал утирать ее пот и слезы, сказал погодя. А что, может, так оно и было. У нас в Пензенской области народ простой. Слышь, племятчик, постой-ка, на тебе, я тебя отсыплю на червячок. Страна достал кисет, поделился с Кледенковым своей махоркой. — Эй, председатель, а про меня что-нибудь знаешь? Это опять позвали из третьего отделения. Я оглянулся, и из строя выскочил боец Светлогор. Он был родом из Архангельской области. — А ты откуда будешь? — Архангельский. У Светлогора красивая фамилия. Сам он весь прямой, широкоплечий, сероглазый. Действительно светлая гора. Говорок у него поморский, легкий, мягкий, много на О продавливает. — А ты мне, парень, сперва скажи вот что. Чтобы не думали, что Кондрат Фомич брешет. — У вас там какое море? Белое? — Белое, с готовностью, — ответил Светлогор. — Так все правильно. — Моржей вы там едите? — Едим. — А чё ж не есть? — Печёнка, пример, моржовая, вот такая огромная. Два ведра одной печёнки. А такая вкусная, куда там говяжья свиная, если ещё в молоке как следует вымочить. — Не ж правда, — удивился Аксютенков. — Эдакой печёнкой мы б, ежели с картохом весь полк бы накормили. — Но опять про жратву. Договорились же молчать на эту тему. — Так, ладно, — сказал Кледенко. — На слабые струны наступать не будем. — Тогда скажи мне, Светлогор, какие профессии у вас самые знатные? Ну, чем живете? — А к чем? В море ходим, промышляем. — А на берегу? Чем на берегу промышляете? — Плотник хороший. Дома-то у нас краше здешних, просторней. Столяры, кровельщики. Кровли нас по-другому делают. — Стоп, стоп, стоп. — Значит, кровельщики. Отходники, артельщики. Наши мужики тоже ходили дома рубить, в Москву, в Астрахань, даже до Порт-Артура добирались. А про ваших кровельщиков я вот такую историю слыхал. А ты, Светлогор, следи за каждым моим словом, ежели где сбрешу, ненароком поправь. Была, значит, там у вас в Архангельской области такая Марья Петровна. У нас только в одной полянке две Марьи Петровны, я к ней видаль, встрял в историю Егоренков. Воронцове тоже. Я горе, а ты не сбивай. Это иначе складно получится. И Кледенков рассмеялся, видать, радуясь дороге к дому и своему веселому настроению. — Не к добру вы, мужики, гвалт устроили, — проворчал Петр Маркович. Но на него тут же зашикали. Всем хотелось дослушать начатую историю. — Ну вот. Приезжает, значит, раз в Ленинград по тогдашнему Питер, это самая Марья Петровна, проведет своего мужика. Его Иваном Ивановичем звали. Крович был знатный на всю Архангельскую губернию мастер. И железо такие кружева вырезал, молоточком выстукивал, что ой-ой-ой. Сама царица ему кровлю на свой дворец заказывала. О, какой мастер был Иван Иванович. Ну, привезла ему Марья Петровна с Белого моря цельного моржа на гостинице. Как же она его довезла-то, трепло, опять не выдержал простодушный Егоренков, которому, видимо, хотелось, чтобы рассказ земляка был более складным и правдоподобным. Она его закоптила. Копченого привезла, чтобы, значит, на жаре не стратился. Петровна — та баба с понятием. Печенку отдельно. Я говорю, не лезь, тебе сказано. Вон человек есть из той области, свидетель, а ты? У них там в Архангельске не то, что у нас в Полянке, понятно? Я говорю, так замахал руками. А Иван Иванович перед тем ей в письме прописал свои точные координаты. Покрываю, дескать, крышу Зимнего дворца. Ну, кто ж в Питере Зимний дворец не знает? Тот самый, который матрос с Аврора штурмом брали. Взвод мой подтянулся весь вокруг первого номера пулеметного расчета. Сгрудился, друг другу на пятки налезают, чтобы, не дай бог, ничего не упустить из архангелогородской истории. Ни одной интонации рассказчик, ни единого его кряка и присвиста. Рассказывал Кондрат Фомич здорово, в лицах изображая своих персонажей. И все в тот момент в рассказике было интересного и занятного. Даже Марья Петровна ее ладной поморской статью изобразил, при этом кивнув Светлогору и сказал, «У вас же у поморов бабы гладкие, верно?» Я говорю, «Верно, верно!» — смеялся Светлогор, радостно щуря свои серые глаза. «Вот завернул председатель, а все вроде правда». «Ну так я ж факты излагаю». Приходит Марья Петровна к Зимнему дворцу. А сама все на крыше смотрит, мужика свой ищет. Оно ж и понятно, соскучилась баба по мужскому живому организму. А на дворце-то фигура виднеется. Она глянула на эту фигуру и вроде как признала. «Иваныч, — кричит, — слезь с крыши, я к тебе приехала». Снова смех, бойцы развеселились. Один Петр Маркович, что-то вижу, хмур. Было в нем это. Беду за время чувствовал. Стали к нам из соседних рот подходить и интересоваться, что-то у нас за концерт такой. Да на главного артиста посмотреть. «Светлогор!» — кричит Кириденков. «Ну что, помор, правду я сказал или кривду?» «Да вроде как правду», — добродушно ответил Светлогор. «Меня тоже Иваном зовут». «О! Считай, что история про тебя». «А Марии Петровны тебя случаем нету?» «И Петровна есть», — отозвал Светлогор. «Только Татьяна». «А что, есть Татьяна, то не совсем Петровна, что ли?» «Ну, моя-то Петровна помоложе той, про которую ты нам тут рассказал». «Помоложе? А я ей не сказал, что Марья Петровна стара». «Бабы, ребята, скажу вам, до 45 молодка и вся одинакова. По всем статьям». «А после 45 спросил кто-то. «После 45? Да этой статьем еще дожить надо, а то там уже сами поймете, что к чему». «Это что и все? Про Марью Петровну и Иван Иванович», — уточнил Егоренков. «Тут я не понял юмора». «Да тебя к Даутке на четвертые сутки». «Статуя там стояла на Зимнем дворце. Мужик». «Ну и показалось Петрон, что это самая статуя ейный Иваныч». Тогда Егоренков тоже засмеялся. Так мы благополучно миновали половину пути. Прошли Ямное, в Ямном перешли реку Снопоть и пошли вдоль ее притока речки Десенки. Мы-то удалялись от нее в тенистые березняки и сосонники, так назвали сосновый лес все смоленские. То выходили на самый берег, и тогда с крутизны было видно течение речки, ольховые клади, перекинутые, видимо, весною, сразу после паводка, наспех с одного берега на другой. От тех кладей белые извилистые стежки, терявшиеся то в такой же белой рощице на той стороне, то в пойме. Куда вели те стежки? Должно быть, ближние деревни, ну, хутора. Места здесь действительно были красивые, обжитые. Это была еще смоленщина. Проходя по деревням, мы останавливались ненадолго у колодцев попить воды, наполнить фляжки. Нам всегда подходили местные жители. Узнав, что мы были в боях, расспрашивали о немцах, щупали на крапивинцах сукно немецких шинелей. В одной деревне старуха обошла вокруг Стрельчевского, бойца третьего отделения, и плюнула на его шинель. «Ты что, бабуля?» — обидел Стрельчевский, и после этого вылил под ноги воду из своей фляжки, которую он только что набрал из колодца. «Вот какая вредная старуха! Что же, мерзнуть, что ли, должен?» Старуха-то жила неподалеку. Смотрим, идет назад, в руках ватник. «На, — говорит, — деда в зипун надень, эту бесью шкуру сейчас же». На переправе возле Суборова встретили с артиллеристами. Полк истребителей танков шел на Десну. Были у них 45-ки и грабинские дивизионные орудия калибра 7,6 мм. Мои ребята им: «Куда идете, ребят, не как к Десне?» «Куда мы идем, там вас уж нет», — отвечают ездовые. «А это точно», — кричат мы. Поговорить им с артиллеристами хочется. Смотрим мы на них с уважением и надеждой. Сила идет. Орудия они тащили в основном на конной тяге. «Как там на Десне пехота? Да пока тихо. А где ж вас так увидеть? Там на всех хватит». Петр Маркович, пользуясь случаем, подрожился у артиллеристов табачком, целый кисет на что-то выменил. «И чего мы там на переправе задержались? Первый, второй батальон уж прошли, седьмая рота тоже, а мы остановились, вроде отдохнуть, а артиллеристов вперед пропустить. Роты искать не стали, не захотели ноги мочить. Все же осень уж стояла, хотя в первой своей поре и теплой. Вот и дождались. Откуда ни возьмись, налетели самолеты и начали по переправе, да по артиллерийскому обозу лупежить. С первого захода разбили мост, положили несколько бомб на дороге вдоль. Куда не упадет бомба, везде убитые да раненые. В траншее такого не было. Крик, стоны. Конь, оборвав по стромке, понеслись по пойме навстречу взрывам. Вот тебе и тыл. Загорелся крайний дом. Мы кинулись в лесок подальше от речки переправы. Ясно ж, бомбят не нас, а артиллеристов. Во время второго захода лаптежники спикировали на верницу брошенных грузовиков. Одна полуторка перескочила через кювет, помчалась по пойме мимо нас. И тут же отстая отвалил пикировщик, лег на крыло, пошел по луге, бросил несколько бомб. Одна угодила точно в кузов полуторки. На кузове были ящики 76-миллиметровыми снарядами. Взрыв был такой силы, что нас буквально смело взрывной волной с пригорка вместе с конем. Старшина Крапивин своим отделением бежал правее. Они оказались почти рядом с машиной, когда в нее попала бомба. Отбомбились лаптежники, сделали разворот и уже без бомб прошлись по всей длине обозы с пулеметами. Отстрелялись и улетели. Мы кинули их своим. Воронка еще дымится. На краю воронки на боку лежит разбитый в щепки грузовик. «Крапивин!» Кричу, «Что там? Кто?» Старшина глянул на меня и только рукой махнул. «Беда, лейтенант!» Перевязали раненых, стали сносить в кучу убитых. У артиллеристов 12 человек. Наших 4 из моего взвода, да 3 из других. 7-я и 9-я тоже под бомбежку попали. Осеенкова раскидала так, что только и нашли, что ногу без сапога и голову с куском шинели. Прямое попадание. Младший сержант Иванов был еще живой. Когда мы с старшиной подбежали к нему, он просил воды. Крупным осколком ему вырвало бок. Старшина поднес к его губам фляжку. Он сделал глоток, кивнул спасибо, мол, и затих. Бойко и Стрельчевский были сибиряки, держались всегда вместе, даже курили одну на двоих. Им хватало. Стрельчевского взрывом отбросил дальше всех. Я видел, как он несколько раз вскакивал под взрывами, когда самолеты заходили снова и снова. То ли в агонии, то ли первым взрывом его контузило. Уже плохо соображал, что делал, поймал свой смертельный осколок уж потом. Под обстрелом или во время боя иногда с человеком такое происходило. Терялось чувство опасности, находило какое-то безразличие к собственной жизни, даже какое-то буйство. Вот почему мы иногда перли напролом. Вот почему мы и выжили. Сложили убитых в воронку, молча закопали их, разошлись в разные стороны, не говоря друг другу ни слова. Артиллеристы к фронту, мы в тыл. Калиденко где-то в пойме разыскал санитарную сумку Осеенкова, принес, стал рассматривать ее содержимое. Нашел связку писем, около 10 треугольничков, перетянутых льняной ниткой. «Все от матери да от сестры», — сказал мне. «Что теперь с ними делать? И как Прасковье про все это сказать? Он из Оболонки. Деревенька небольшая, в лесочке, тут недалеко. За полем, за лесом. Мимо проходить будем», — вздохнул. «Вот Гриша дошел-то до дома».